Глава 11. Павлус. «А еще я в фильме видела, как из торта выпрыгивает девушка с поздравлениями». Катя тараторила идеи весь завтрак. Я кивал, пытался жевать и одновременно записывать. Кивал и Максимус с экрана артефакта связи. Мы вместе планировали устроить праздник в честь дня рождения для Дианы. Конечно, это дата из прошлой жизни. У нового тела иной возраст. Но Катя считала важным отметить именно этот день. Мы с Максимусом были с ней согласны и хотели порадовать Диану. В последнее время ей приходилось много нервничать, но, несмотря на сложности, она делала все возможное, чтобы отыскать цветы. «И обязательно хлопушки, много хлопушек и салют ночью!» — воскликнула Катя, вскинув руки. Кусочек мяса слетел с вилки в ее руках, но Пионис был на подхвате, мгновенно выскочил из-под стола, поймал внезапный подарок в прыжке и тут же его проглотил. «Катя, соберись», — пожурил я ее, — «поешь нормально». «Простите», — хихикнула она, — «шебутная, активная, умная и ответственная не по годам. Она восхищала своей стойкостью, а веселыми каверзами напоминала мне сестру в детстве, но была все же взрослее своего возраста, и причины расстраивали. В прошлом ей пришлось нелегко, потому хотелось оградить ее от бед и позволить расти с уверенностью в будущем. Больше не бояться, не ждать удара. Я собирался стать ей другом и защитником, и, возможно, однажды заслужить ее любовь. Но так далеко я не думал. Наслаждался общением и играми с Катей, искрами счастья в фиолетовых глазах, и радовался тому, что смог помочь ей расслабиться на новом месте и начать наслаждаться детством. Прыжки из торта точно нет, как и оркестр. «Диана наверняка хотела бы закрытый праздник для самых близких», — заговорил Максимус. «Нужно отправить приглашение попаданкам. Возможно, кто-нибудь сможет отложить свои дела и приехать». «Я бы хотела познакомиться с ними вживую», — обрадованно захлопала в ладони Катя. «Значит, попытаемся устроить», — ответил он с улыбкой. «Диана скоро выйдет из ванной, пора прощаться». «Диане ни слова, да?» — обратился он строго к Кате. Относился к ней как к равной взрослой, что заставляло и ее вести себя серьезнее. Я так не мог. Для меня она была младшей сестренкой, которую нужно оберегать даже от чрезмерной ответственности. «Конечно!» — она важно кивнула. «Пока, Максимус!» «Пока, Катюша!» Мягким тоном попрощался он и завершил сеанс связи. На миг грудь кольнула тревогой. «Могла ли Катя выбрать его?» «Мне кажется, Диана ему нравится», — внезапно поделилась со мной шепотом Катерина, словно боялась, что нас услышат. Но все разговоры с лордом проходили под пологом тишины. «И я думаю, он тоже нравится Диане». «Ты расстроена?» — напряженно уточнил я. «Не знаю», — пожала она тонкими плечами. «Максимус говорил про истинность», — выговорила она, серьезно насупив брови. «И ты не поняла», — догадался я. «Если Максимус и Диана действительно понравятся друг другу, как ты к этому отнесешься?» «Диана любила Антона, но он был плохим». Она сердито надула губы. «Я думала, и Максимус плохой, но он оказался хорошим. Если он будет защищать Диану и женится на ней, это хорошо. И мне не придется выходить за него замуж», заключила она радостно. «Тебе он не нравится или не хочешь замуж?» «Максимус хороший, я же говорила», — возразила она, глядя так, будто это я ребенок, а не она. «Но замуж не хочу. Мне нравится красиво одеваться, получать подарки и чтобы хвалили. Но целоваться — фу!» И она так смешно скривилась, что мне не удалось удержаться от смеха. «Ты же маленькая, какие поцелуи! Истинность с тобой для мужчины — это дружба, как у нас с тобой». «Дружба?» — задумалась она. «Павлос, а у тебя есть истинность?» «У меня тоже может появиться истинная», — ответил я расплывчато, размышляя о том, стоит ли сказать Кате правду или не нужно ее волновать. Наверное, правильнее молчать, раз она сама не желает раздумывать в этом направлении и стерла из памяти разговор с Максимусом. Пусть растет, радуется жизни, а я буду находиться рядом. И в будущем, когда наступит время, надеюсь, она увидит во мне не только друга, но и мужчину. «И ты будешь с ней дружить?» Она недовольно прищурила глазки. «Да», — протянул я, и перед мысленным взором предстал образ Дианы. Мало какой мужчина не посчитал бы ее хотя бы интересной, а мы с Максимусом почувствовали в ней истинную пару. Пряно-сладкий запах Дианы навевал совершенно иные мысли. Далеко не о дружбе, но в моем случае он был намного слабее на фоне нежного аромата луговых трав с примесью цитрусовой цедры, который исходит от Кати. Неосознанно и вопреки решению молчать о своих чувствах, я уже сделал выбор, да и Максимус тоже. Осталось дождаться выбора Дианы и Катерины, хотя первая, как по мне, тоже определилась еще до того, как открылся ее настоящий аромат. Искры между Дианой и Максимусом летели с самого начала. Остальным приходилось прикрываться и держаться подальше, чтобы не попасть под горячую руку. «Я не хочу, чтобы ты дружил с другой девочкой», заявила Катя, недовольно надув губы. «Ты же мой принц!» «Твой», — улыбнулся я. «И буду только твоим, если захочешь». «Хочу, очень хочу», — закивала она. И вряд ли понимала, сколько радости и облегчения принесли ее слова. «Тогда так и будет», — широко улыбнулся я. «Если, конечно, ты, наконец, позавтракаешь». «Ой, сейчас». Она вновь схватилась за вилку. После завтрака я проводил ее на занятия с новым учителем, пообщался с главой службы безопасности и отправился в кабинет разбираться с делами. Пока нет Максимуса, вся ответственность за провинцию лежит на мне. Но работа не клеилась. Душу скребла тревога. Потому я связался с Максимусом, убедился, что он в порядке, и отправился на поиски Кати. Охрана окружила лабиринт, мужчины переговаривались, высматривая веселящихся среди пожухлых кустов детей. «Где Катя?» Я подошел к одному из охранников. «Дети играют в прятки», — ответил он. «Катерина? Не видел ее минут 15. Видимо, хорошо спряталась». Дети каждый день играли среди небольшого зеленого лабиринта, закрытого для посещений в холода. Каждого из малышей проверяли на ментальном артефакте. Охрана всегда находилась рядом. Казалось, ничего не должно случиться, но мне все равно было неспокойно. «Где Пионис?» — уточнил я. «Играет с ними. Он всегда находится при Катерине». Болезненный вой пронесся волной ужаса в мыслях. Я сорвался с места раньше, чем полностью осмыслил, откуда исходит крик. Перемахнул через кусты, пробежал через дорожку и остановился. Снова раздался скулёж. «Пионис?» — позвал, встревожно оглядываясь, и уловил тонкий аромат крови. Напряжение усилилось. Пульс застучал в висках. Я пробежал через лабиринт и, наконец, отыскал хранителя. Он полз по дорожке, оставляя за собой кровавый след. Я понесся к нему навстречу. Сразу подхватил на руки, выискивая рану. Проникающее ранение нашлось на шее и продолжало кровоточить. Хранитель жалобно проскулил и прикрыл глаза. «Держись!» Я вытянул из поясного мешка зелье из подорожника, влил его в пасть хранителя, следом щедро плеснул чудодейственный состав на рану. Повреждение затянулось на глазах. Пес ожил, вскинул голову и гавкнул. «Где Катя?» — спросил я. «Веди!» Хранитель выпрыгнул из моих рук и рванул вглубь сада. Я побежал за ним. Рвался на пределе силы, почти озверел, когда добежал до покрытой плющом крепостной стены. Под ним находилась тайная дверь, но защита была взломана. Замок сломан. Я сорвал плющ, распахнул дверь, позволяя Пионису побежать дальше, по темному коридору. Но вот хранитель выскочил на улицу города через еще одну сломанную дверь. Заметался, пытаясь отыскать след, и взвыл в безысходности, когда не смог. «Мы ее найдем», — пообещал ему, себе и Кате в первую очередь. Но пес сердито рыкнул и понесся по дороге, отправился на поиски. Максимус. «То есть ты просто хочешь гулять по берегу, без музея, прогулки по городу, сладкого?» — недоверчиво уточнил я. «Не хочу. Я всегда мечтала попасть на море, да не выходила». Она рассмеялась, рассеянно взяла меня за руку и потянула к берегу, сходя с дороги. Я удивленно взглянул на наши переплетенные ладони и на миг внутренне затих, боясь спугнуть момент. Откровенность, на которую Диана вдруг согласилась, будто разбила стену между нами. Я рисковал, когда ставил ей такие условия. Боялся, она закроется, но она приняла, поделилась историей своей жизни. Думаю, морально была к этому готова. Я стал лучше понимать ее, и она сама объяснила мне, и будто себе причины своего недоверия. Мне стало легче. Диана дала понять, что верит мне, а недоверие проявляет по инерции, по привычке. Ведь разучилась полагаться на кого-то, кроме себя и Кати. И я намеревался это исправить. «А здесь и море, и горы. Жаль, только очень холодно», — посетовала она, не замечая моего счастливого замешательства. «Мы оба были под личинами. Окружающие видели в нас обычную пару. Но взаимодействие артефактов позволяло нам обоим смотреть сквозь иллюзию. И я любовался Дианой, улыбкой на ее нежных губах, румянцем на щеках, блеском лиловых глаз. «Мы можем вернуться сюда летом», — предложил ей, «вместе с Катей, лишь бы удалось спасти мир». «Остался же только темный властелин?» «Эбонитовый лорд Витар», — усмехнулся я. «Да, только он. И нам даже известно, кто его истинная. Ксения». Душа девушки вошла в тело кардинала Спанидис, которая успела совершить массу злодейств. Опасаясь наказания за преступление хозяйки тела, Ксения скрывается, и нам пока не удалось выяснить ее местоположение. «Витар делает все возможное, уверен, он справится. И мы приедем вместе на море. Ты, я, Павлос и Катя». «Было бы чудесно. Кстати, как ты к ней теперь относишься?» — внезапно спросила она, глянув на меня из-за плеча. Мое отношение не изменилось. Я желаю оберегать ее и защищать. Правда, запах ее будто померк. Видимо, теперь это желание связано не столько с истинностью, сколько с расположением и тем, что она твоя сестра. Катерина прекрасная девочка, и пусть я совершенно плох в общении с детьми, нам удалось найти общий язык. Я рад, что познакомился с ней и Дианой и могу помочь завершить черную полосу их бед. Павлос стал для Катерины другом. Меня же полностью и бесповоротно околдовала плутовка Диана. Наш не совсем любовный, но четырехугольник действительно разрешался сам собой. «Как думаешь, отнесется Катя, ну, к тому, что мы встречаемся?» — обеспокоенно спросила она. «Ты знаешь ее лучше меня». Пользуясь возможностью, я крепче сжал ладонь Дианы. «Но, думаю, она испытает облегчение. Старый лорд не в ее вкусе». «Ты ей нравишься?» фыркнула она. «Но, да, она не из тех девочек, что с детского возраста играют в дочки матери и в свадьбы. Брак пока для нее сплошное фу». «Никто не собирается прерывать ее детство браком. Но не ручаюсь за твою свободу. Я влюблен и мечтаю однажды назвать тебя своей женой». «Максимус!» — воскликнула она возмущенно, и румянец на ее щеках воспылал невероятно ярко. «Кто же сразу признается девушке? А цветы, а подарки, а томление и гадания на ромашке?» «И цветы, и подарки будут», — подмигнул ей я. «А гадать не получится, уверен, на моем лице написаны все испытываемые мною эмоции». «На твоем лице написано, что ты плут и хитрец», — фыркнула она. «И вообще, я, может, вредная, и еще обижаюсь на продажу лавки». «Диана, ты запросила за формулу больше, чем за мою голову», — напомнил я. «Да ну, правда, что ли?» — засомневалась она. «Помню, что черкнула 2 нуля к 200 золотых». «Там было 2000 золотых». «Это очень много. Я не мог позволить себе такую растрату. Это же бюджет провинции». А Исидор ставил условием покупку лавки. Пришлось выбирать меньшее из зол. Но я обязательно внесу изменения в закон. «Какой закон?» — растерялась она. «По закону аристократы имеют право устанавливать свои правила в отношении младших родственников. Следовательно, все решения за тебя принимал глава рода. К нему я и должен был отправиться изначально. Купить через него формулу. Но хотел сначала познакомиться с тобой и понюхать. А там нагрянули твои воздыхатели», — пропел весело я. «Ой, не напоминай об этом позорище», — поморщилась она. «Первое впечатление, Диана», — рассмеялся я. «Кто бы говорил!» — она поддержала мой смех. «Я рад, что ты оказалась не такой, какой показалась при первой встрече», — поделился я, когда мы приблизились к берегу. Резвые волны набегали на белый песок с примесью серых круглых камней. Соль воды примешивалась к исходящему от Дианы аромату малины, и я поймал себя на мысли, что тоже хочу вернуться сюда, чтобы вновь ощутить это неповторимое сочетание. «И я Максимус». Помотав головой, она приблизилась и положила руки на мою грудь. «Целуй, разрешаю». «Тогда я в ответ должен поскромничать?» предположил задорно, склоняясь к ее лицу. «Ты можешь попробовать, мой лорд?» Она схватилась за ворот моего пальто и притянула меня к себе. Сладкие губы прижались к моим губам. Юркий язык скользнул между них, будоража до глубины души. И я понял, если Диана продолжит в таком духе, моего терпения может не хватить на долгие ухаживания. «Поцелуй с солью моря», — проурчала она, выпуская мой ворот из рук, и чуть отстранилась. «Мне понравилось». «Мне тоже», — хрипло ответил я. Хотел вновь потянуться за поцелуем, но напомнил о себе артефакт связи. Пришлось вытянуть его из кармана и ответить на вызов. «Катю похитили», — без предисловий сообщил Павлус. Выглядел невероятно мрачным, будто посеревшим лицом. «Ведем поиски, но след потерян». «Как похитили?» Диана моментально побледнела. «Да и я не на шутку испугался». Терраса заметался под моими ногами. «Павлос, что случилось?» Она выхватила артефакт из моих рук. Дети играли в лабиринте в прятки. Пропала Катя и ее друг Леон. Дети говорят, именно он настоял на игре в прятки. Возможно, он был под воздействием. Обстоятельства выясняются. «Мы вылетаем немедленно», — сообщил я, осторожно забирая из напряженных рук Дианы артефакт. «Держи нас в курсе». «Понял. Жду вас». Вызов прервался, и я сразу обнял Диану за плечи. «Успокойся. Кате не навредят, в ней божественная искра. Скорее Леон под ударом, чем она». «Мне страшно за обоих», — прошелестела она, задрожав всем телом. «Мы их найдем, обещаю тебе». «Ох, еще и лететь 3 дня». Она нервно растерла шею. «Долетим за день. Если влить больше магии, скорость возрастет». «Тогда почему сюда мы летели 3 дня?» — удивилась она. «Чтобы мы могли побыть наедине». Продолжая обнимать за плечи, я спешным шагом повел Диану к дорожке. «Плут!» — буркнула она. «Здесь мы похожи». На миг склонившись к ней, я оставил поцелуй на ее щеке. «Все будет хорошо, веришь?» «Тебе верю. Ты еще не подводил», — кивнула она, тускло улыбнувшись. «Но как найти ее?» «Если бы наши террасы попробовали ее кровь, было бы проще». Но не представился шанс. «Не волнуйся, мы что-нибудь придумаем. Например, поиск по божественной искре». «Кровь?» — удивилась она. «Да, террасы могут найти по следам крови, но...» «Можно попробовать с твоей. Вы же сестры. Мы создадим нужный артефакт». «Надеюсь, получится», — обрадованно выдохнула она. «Я тоже». Сборы заняли меньше получаса. Я связался с Павлосом, высказал наши идеи, и наш отряд вновь поднялся в небо. Больше не экономили силы, ведь было важно вернуться во дворец как можно раньше, чтобы присоединиться к поискам. Приземлялись лишь, чтобы Диана могла отогреться, но она старалась отсрочить этот момент и спорила каждый раз, когда я шел на снижение. В Айн-Лир прибыли ранним утром. Алый диск солнца к тому моменту только показался из-за туч, золотя нежным светом шпили дворца. Чтобы прибыть так быстро, пришлось потратить много магии. Другие члены отряда отстали. Я подлетел к балкону в одиночестве и тяжело приземлился. Диана сразу соскользнула с моего крыла, а подоспевшие драконы сняли созданное для нее гнездо, позволяя мне обратиться. Слабость накатила волной, голова закружилась. «Максимус, ты как?» — встревожилась Диана, приближаясь ко мне. Но ее глаза вдруг расширились в удивлении, когда она увидела что-то за моей спиной. Ужас объял душу, стоило оглянуться. К балкону подлетел летающий шар. Я знал, что это, потому привлек Диану к груди, окружая нас защитным барьером. Грянул грохот выстрела. Спину пронзило болью. Ориентиры потерялись. «Максимус!» — раздался сквозь пелену беспамятства крик Дианы. «Пожалуйста, не умирай!» «Она жива!» — с облегчением решил я, и сознание объяла тьма. Диана. Все произошло внезапно. Максимус приземлился на балконе. Я почти уже привычно сползла по его крылу. Мышцы затекли после долгого полета. И пока я разминалась, стража снимала со спины дракона мое гнездо. Следом грянула вспышка, и лорд обратился. Его повело. Потухший медный взгляд затуманился. Максимус будто сунулся. И хоть он и предупреждал меня о последствиях столь скоростного перелета, я серьезно за него испугалась. «Максимус, ты как?» Я сразу направилась к нему, но приостановилась, заметив за его спиной поднявшийся на уровень с балконом летающий шар. Максимус будто почувствовал опасность, мельком глянул за плечо, потом сразу же прижал меня к груди, закрывая нас защитным куполом. Прозвенел звук выстрела. Максимус оттолкнуло в спину и нас обоих бросило на пол. Но логичный удар затылком оборвался, смягчившись о ладонь моего дракона. Он навис надо мной и перевернулся на бок, вновь притягивая меня к своей груди. Взгляд его был почти неосмысленен, но то продлилось лишь миг. Глаза его закрылись, хватка крепких рук ослабла. «Максимус!» — пролепетала я онемевшими губами. В ушах звенело от шока, я не могла в полной мере осознать реальность. Кое-как приподнялась, отметила, что летающие артефакты сбили, а нас окружили драконы. «Госпожа, позвольте». Один из них склонился ко мне. Еще двое принялись проверять состояние Максимуса. «Рана серьезная, сердце задето», — пробормотал один из них, положив руку на плечо лорда. «Что? Сердце? Что? Нет!» — возразила я, растянув на губах глуповатую улыбку. «Он же лорд! Супердракон!» Звон в ушах прервался. Шок развеялся, сменяясь пугающим осознанием. «Максимус смертельно ранен, и если что-нибудь не предпринять, он погибнет». «Нет, пустите!» Я бросилась к нему, подползла на коленях и перевернула на спину, с содроганием отмечая, что за его спиной образовывается кровавое пятно. Все зависело от меня, поэтому руки жутко дрожали, когда я вытянула из поясного мешка свой чудо-подорожник. Желание спасти Максимуса было невероятно сильно, потому зелье даже засветилось, когда я принялась вливать его в приоткрытый рот своего дракона. «Максимус!» — позвала требовательно. «Пожалуйста, не умирай!» «Жива!» — просипел он, на миг приоткрывая глаза, и его губы дрогнули в улыбке облегчения. Испуганно мечущееся сердце замерло. «Максимус умирал, но радовался, что смог спасти меня. Ни за что не отпущу этого мужчину. Переверните его!» Приказала, вытягивая новую бутылку с зельем. Меня послушались, перевернули лорда на живот. Я раздвинула порванные края костюма вокруг раны, промокнула кровь рукавом и от души плеснула отвар из подорожника. Туда же отправилось еще три бутылочки. Повреждение начало медленно затягиваться. «Лорда в его покое! Молчать о его смерти!» Пронеслись по балкону приказы Павлоса. Он возник над нами и накрыл Максимуса плащом. «Что ты делаешь?» — опешила я. «Диану с ним!» Проигнорировав меня, он продолжил раздавать приказы. «И нужно встретить отряд! Прислугу выгнать из крыла! Живо! Выполнять!» Вокруг меня все моментально пришло в движение. Максимуса подняли с помощью магии. Его лицо и половина тела были закрыты плащом. Одна рука безвольно висела. Я почти верила, что он умер, и одновременно не желала принимать эту мысль. Путь до покоев почти не запомнился. Я вновь начала осознавать реальность, когда Павлос опустил Максимуса на кровать. Охрана осталась в коридоре, а он лично принялся разрезать на нем костюм, чтобы получить доступ к ране. «Он же...» — прошелестела я. «Молчи, сейчас не время», — рыкнул он. Павлос судорожно сунул руку в карман. И по дрожанию его пальцев я поняла, что и он в ужасе. Потому только поднявшаяся злость на его слова схлынула. Он извлек из кармана артефакт и создал вокруг нас полог. «Прости за крик, Диана. Максимус ослаблен полетом и раной. Еще одного покушения он не выдержит. Поэтому пусть лучше враги считают, что добились своего», — пояснил он, тяжело сглотнув. «Если бы я вышел на балкон раньше, если бы бежал быстрее...» «Он жив?» Я приблизилась. Положила руку на грудь Максимуса и с облегчением поймала вибрации его сердца. Кожа моего лорда посерела, лицо осунулось. Было так больно видеть этого жизнерадостного плута таким. «Да, но он ослаб, потерял много магии на полет. Поэтому восстановление идет медленнее. Твои зелья спасли его, Диана. Рана затягивается». «Какое счастье!» Не сдержавшись, я рухнула на колени и обняла голову Максимуса рукой. Облегчение накатило штормовой волной, возвращая ясность в сознание и опускаясь усталостью на тело. «Он жив. Он не умирает. С остальным можно справиться». «Когда очнется, я расскажу, как ты плакала над ним», — поддел Павлос. И стало ясным, что они с Максимусом не просто так лучшие друзья и напарники. «Я тебя опережу», — фыркнула. «Что дальше? Как искать Катю?» Перед тем, как отправиться в путь, он высказал идеи. Я потому и не пришел встречать, только приехал из города. Забрал последние из поисковых артефактов. Думаю, если ты вольешь в них свою кровь, наложишь волю, хотя бы один сработает на поиск Кати». «Где они?» — взволнованно уточнила я. «Как хорошо, что пока мы летели сюда, Павлос готовил поисковую операцию». «Держи». Он вытянул из внутреннего кармана сюртука мешок и протянул его мне. «Я позабочусь о Максимусе и присоединюсь». «Поняла». Я вцепилась в мешок, подскочила на ноги, рванула было к выходу, но остановилась и метнулась обратно к своему дракону. Склонилась к его лицу и оставила на холодных губах короткий поцелуй. «Возвращайся ко мне скорее, дракокотик», — шепнула, проведя ладонью по встрепанным медным волосам, и только потом побежала прочь из комнаты. В коридоре было пусто. Лишь двое мрачных драконов стояли на страже у двери. «Вам помочь, госпожа?» — спросил один из них хрипло. «Нет, я в лабораторию», — отмахнулась, сразу срываясь на бег. Пронеслась по коридору и влетела в святая святых, наше любимое с Максимусом место. На автомате врубила свет, по пути сбросила пальто и шапку и при всем желании бы не вспомнила, где и когда потеряла перчатки. «Ох, жесть!» — прошептала, отметив, что кожа рук бурая от крови. Тело забило дрожью от накатившего осознания. «Катя похищена. Максимуса чуть не убили. Дела хуже некуда. Но от меня зависели результаты поисков, поэтому пришлось встряхнуться, ведь сейчас было не время для истерики. Потом поплачусь на груди у Кати и стребую массаж с Максимуса. А сейчас нужно действовать». Я пробежала к раковине, помыла руки и рванула было обратно к рабочему столу, когда раздался сигнал моего артефакта связи. «Проклятье!» Заминка вызвала глухое раздражение. «Но это мог звонить кто угодно важный. Павлус, кто-то из попаданок». Потому я побежала к своему пальто отвечать. «Здравствуй, Диметра!» Поприветствовал меня незнакомый престарелый мужчина с собранными в хвост черными волосами и зелеными глазами. «Мы с тобой не общались ранее. Я кардинал Пименвували». «Я вас узнала, видела в газетах», — вымолвила слабым голосом. «Катя у вас?» — спросила, придавая словам твердость. Теперь меня затрясло от злости, но снова пришлось призвать нервы к порядку. «Да, твоя сестра у нас, и я убью ее через полчаса, если ты не заменишь ее. Время уже идет, Диметра. Тебе нужно поторопиться». «Что?» — мой голос осип от шока. «Я клянусь, что убью твою сестру через полчаса, если ты не заменишь ее», — повторил он терпеливо. «Если же заменишь, клянусь отпустить ее». «Катя, у тебя только на словах», — возразила я, уговаривая себя собраться. «О нет, она здесь». Мужчина сместился и сел, положив голову на макушку испуганной Кати. «Все хорошо», — пролепетала она, и ужас окутал сознание удушливой пеленой. «Что я должна сделать?» — спросила я, тяжело дыша. «Приехать с цветами Тереры в церковь. Она вам знакома. Там вы продемонстрировали силу своей божественной искры». «Как я попаду в церковь? Меня не выпустят из дворца». «Вижу, ты уже находишься в лаборатории. Там есть тайный ход. Тебе нужно лишь снять защиту со своей стороны». Следуя его подсказкам, я прошла в соседнее помещение, а там, за выступом вытяжки, что раньше было камином, действительно находился тайный ход. После нескольких подсказок мне удалось снять защиту. «Теперь бери цветы. Тебя встретят внизу и отвезут. Вызов не прекращай». «Но цветов здесь нет». «Не ври, они в лаборатории», — понизившимся от гнева голосом ответил он. «Бери их и спускайся. Вызов не прекращай», — повторил. «Хорошо», — проблеяла я, начиная осознавать, что он не в курсе деталей и принимает за цветы Терере оживленные нами камни. Я могла их забрать, отдать без последствий, но мне самой предстояло отправиться в логово врагов без твердой уверенности, что они отпустят Катю. Что же делать? Как спастись? Пока в голове проносились беспорядочные мысли, я бежала в лабораторию к цветам. Они стояли в вазе, и та упала на пол, разбиваясь вдребезги. Настолько резко я выхватила цветы. Взгляд впился в один из осколков, и меня пронзила вспышка озарения. «Террасы могут найти по следам крови», — вспомнились слова Максимуса. Цветы выпали на пол, Я присела и без раздумий провела ладонью по лезвию серпа. Боль пронзила сознание. «Что случилось?» — недовольно уточнил кардинал, когда услышал мой вскрик. «Порезалась», — пояснила я, сжимая ладонь над осколком одна вазы. Алые капли полетели вниз одна за другой, собираясь в маленькую лужицу. «Не тяни время», — потребовал он. «Цветы Деметра». «Да, сейчас». Я спешно собрала растения, продемонстрировала их кардиналу и побежала к тайному ходу. Следом был долгий спуск, в финале которого меня ожидал столь ненавистный Бриль, подручный Исидора, что постоянно приставал ко мне, уговаривая на близость. Думаю, если бы не угроза Максимуса, свиномуж бы давно меня изнасиловал. Но пришлось отправлять подручного, напоминая о нашей договоренности. «Деметра!» — рассмеялся Бриль, сжимая пальцами мое плечо. «Вот и ты, я ждал. Из-за тебя я лишился богатого хозяина». Усмехнулся зло, проведя ладонью по моей щеке. По телу пробежала неприятная дрожь. Стало особенно страшно. «Не трогай ее», — приказал кардинал. «А ты слушайся, Деметра. Иначе я разрешу ему тебя трогать. Конечно, после того, как убью твою сестру». Цыкнув в недовольстве, Бриль оторвал руку от моего лица. «А это что?» Он потянулся к серпу на моем поясе. «Предмет силы. Его не оставить», — ответила я. «Не трогай, хватит возиться. Выводи Деметру из дворца», — приказал кардинал. Бриль зло выругался, после чего схватил меня за локоть и грубо потащил за собой. Уверена, от его хватки останутся синяки. Но это было таким пустяком на фоне угрозы изнасилования и смерти Кати. По дороге Бриль поделился, что ему выделили потрясающий артефакт, ломающий любую защиту. Это и позволило осуществить похищение Кати и пройти по закрытому потайному ходу. Ирина не рассказывала о подобных изобретениях. Либо забыла, либо враги нашли другого мага с божественной искрой. Возможно, Ксения решила им помочь. Вскоре мы покинули пределы дворца и покатили в закрытой неприметной карете по дороге. А еще через 15 минут оказались на пороге знакомой мне церкви. Бриль провел меня внутрь. Мы спустились в подвал и попали в длинный прохладный коридор, выводящий в темные помещения. И лишь из одного из них лился свет. На пороге освещенной комнаты и показалась моя дорогая сестренка. «Диана!» — воскликнула она, вырываясь из рук, удерживающего ее амбала. «Она же ребенок, отпустите!» — потребовала я. «Пусть!» — махнул рукой кардинал Вували, выходя за нами в коридор. Катя сразу рванула ко мне, и через миг я с облегчением прижала сестренку к груди. «Диана!» — заплакала она. «Диана, как я рада! Как я боялась!» «Тише, тише, котенок! Теперь я рядом. Мы вместе. Тебе вредили? Били? Ты не ранена?» — спросила судорожно дыша. «Еще немного и разревусь вместе с ней». «Нет, нет! Но Диана, Леона увезли! Я не знаю, где Леон!» — продолжала плакать она. «Что с мальчиком?» Потребовала я ответа, прямо встречая насмешливый взгляд подошедшего в Ували. «Драконёнка увезли для изучения». Кардинал забрал у меня цветы. «Он будет жить, пока полезен, как и вы с сестрой», произнес с угрозой, срывая с моего пояса серп. «Но вы обещали отпустить Катю!» В праведном гневе воскликнула я. «Вы клялись!» «Я ничего не должен драконьей шлюхе», скривился он, оценивая взглядом инструмент. «А мы искали его. Наконец-то нашли. Ладно, уходим. И лучше тебе не сопротивляться, Деметра. Ты мне нужнее, чем твоя сестра. Ее мы будем меньше беречь». «Диана!» — пропищала Катя, прильнув ко мне теснее. «Не волнуйся, все хорошо». Подняв сестру на руки, я выпрямилась. «Мы не доставим проблем. Не нужно угроз». «Как славно!» — улыбнулся он. «Мы такие!» — я ответила ему улыбкой. Верила, что Максимус нас спасет. Кажется, впервые в жизни слепо и так горячо. И ведь знала, он не подведет. В отличие от кардинала, сдержит свое слово. Как оказалось, под зданием целая сеть подземных тоннелей. Нас провели по одному из них. Мне запретили нести Катю. Нам обеим связали руки за спинами. Так и шли в темноте. Моя сильная девочка не жаловалась, шла ровно. А я еле держалась на ногах после суток без сна, но тоже упрямо переставляла ноги, чтобы ненароком не разозлить кардинала. Сам Вували не уставал хвалиться своими успехами. И лорда убил, и мага с божественной искрой добыл. Какой молодец! Тоннель вывел нас за пределы крепостной стены к ожидающей карете. И только здесь мы сели, давая отдых ногам. Мы с Катей прижались друг к другу, настороженно глядя на кардинала. «А ты ведь могла быть на стороне победителей, Диметра. Да сделала неверный выбор», — рассмеялся он. «Я на той стороне. Лорды пытаются спасти мир от гибели. Пока боги в неволе, мы все в опасности». «Сила богов нужна», — кивнул он. «И мы приручим ее. После того, как вновь пленим освобожденных богов, ритуал готовится». «Что это значит? Что вы задумали?» Но он не ответил, лишь рассмеялся, вдыхая аромат белых бутонов. Внезапно послышался протяжный вой. «Пионис!» — сразу узнала своего друга Катя. «Пес?» — кардинал приоткрыл окно и выглянул наружу. «Это пес лорда! Убейте его!» «Не трогайте его! Это же маленькая безобидная собачка!» Возмутилась я, тоже проталкиваясь к окну. За нами по дороге действительно бежал наш рыжий пес-скорпион. «Пионис, уходи, тебя убьют! Кыш!» Охранитель вдруг увеличился в размерах, становясь монстром, размером с диван. «Мамочки!» — пролепетала я. «Убить его, убить!» — завизжал кардинал. «Максимус, пора бы появиться!»